Ты не должна выходить замуж за Помпилио. Все решено. Я предложила, он согласился. Ты предложила! Горько вздохнул Дагомара. Ты предложила! Однако это восклицание уже не имело былой силы. Ураган выдохся. Винчер понял, что непоправимое скоро случится. Почти случилось. Непоправимого не избежать. И кувалда превратилась в неподъемный пресс, удержать который консул не мог. Его раздавило. Он вскинул руки, попытавшись в последний раз защититься от дурного известия, судорожно передохнул, отошел от девушки и упал в кресло. Именно упал. Человека, который сидел сейчас перед Кирой, не узнала бы родная мать. — Только не говори, что тебе пришлось унижаться, — тихо попросил он. Помпилио отнесся к происходящему с большим тактом, — ровно ответила девушка, присаживаясь на краешек стоящего рядом дивана. — С большим тактом? — Винчер криво усмехнулся. — Кажется, ты сама рассказывала, сколько на нем. И осекся. — Крови? — подсказала Кира. — Да, — хмуро согласился Дагомара и отвернулся. Она не предложила отцу взглянуть на собственные руки. Это было бы слишком жестоко. Она лишь грустно улыбнулась и произнесла. — Моему будущему мужу приходилось убивать, но это не имеет отношения к его манерам. Так гордо могла ответить только Адигена. У Винчера сжались кулаки. Он хотел перебить дочь, но она, как выяснилось, не закончила. Помпилио рассказал, что вас не двое, как я думала, а трое. Ты, дядя Гектор и Огнедел. Жаль, что я не успела попрощаться с дядей. Жить ему осталось 3 недели, а на Эрси я за это время не попаду. Придется написать письмо. Кира не иронизировала. Она действительно сожалела о будущей, о неотвратимой смерти маршала. И смирилась с ней. За старика некому было попросить. Никто не мог предложить мстителю ничего достойного, а значит, старик умрет. Так она объяснила отцу, на что разменяла свою судьбу. — Мерзавец! — простонал консул. — Прояви уважение, — печально попросила девушка. — Ты говоришь о моем будущем муже. — Кира! — Помпилио не злой. — Помнишь, как ты меня учил? Придется быть твердой, жесткой, а иногда жестокой. Помпилио учили тому же. Она едва держалась. Ты разбудил в нем зверя, папа. Зверя, который не успокоится, пока не получит свою кровь. — Ты не понимаешь законов большой политики, — вздохнул Винчер. — Я необходим Адигеном, а потому Помпилио не посмеет меня тронуть. — А ты не понимаешь, с кем связался, — в тон отцу ответила Кира. Помпилио терпелив. Он убил бы тебя сразу по окончании кризиса. — Убил бы? — растерялся консул. — Страшно слышать такие слова из уст собственной дочери. — Теперь между вами нет крови, папа. Так сказал мой будущий муж. Кира замолчала. Она с огромным удовольствием закончила бы разговор, но нашла силы продолжить. — Ты хотел как лучше, папа. У тебя был план... Но он не удался. Смирись и не мешай мне все исправить. Она его спасает. Жертвует собой ради него, дочь, единственный человек, ради которого он живет. Помпилио забирает у меня самое дорогое, — хрипло произнес Дагомара. Он милосерднее тебя, папа, — очень тихо ответила девушка. Мы сможем видеться раз в год, но не на Кордоне и не на Линге. Пауза. А вот ты отнял у него самое дорогое. У меня был план. Я знаю. Кира тяжело вздохнула и силы оставили ее. Папа! Разрыдавшаяся девушка крепко прижалась к отцу. Прости меня. Пожалуйста, прости. Прости. Прости. Теперь, получив данные разведки и посмотрев с цепеля на расположение войск, я окончательно убедился в том, что мы едва успели сорвать крупное наступление. Задержись мы на пару дней, приотцы опрокинули бы ушерцев в море и взяли Унигард. Загратийский дар Нестергуда только что вернулся с передовой, был возбужден, шумен и постоянно оглядывался на занимающую всю дальнюю стену карту Кордонии. Ему не терпелось подтащить к ней заглянувшего на огонек Дара Антонио и наглядно продемонстрировать лингийцу положение дел на фронте. Увлеченный войной, Нестор напоминал мальчишку, и на его фоне спокойный, как сытый стерч Антонио, казался то ли сонным, то ли равнодушным. Не зря торопились. Совершенно верно! Нестор с улыбкой посмотрел на коллегу и все-таки подошел к занимающей всю стену карте. «Давай, я покажу!» «Ну, покажи», — не стал сопротивляться Антонио и вяло добавил. «Мне интересно». Заграта стала Одигенской не так давно, считалась планетой среднего достатка и прислала на Кордонию один единственный цепель — длань справедливости. Но именно загратийца Нестора дары ожерелья попросили возглавить операцию. Его талант военачальника был признан всем герметиконом. Как мы и договаривались, предупреждать приотцев о своем приближении мы не стали, — продолжил Гуда. Однако особой выгоды не получили. Крейсеры миротворцев выходили на позиции ночью. Огни не гасили, но о своей принадлежности умалчивали, надеясь на атаку землероек. Надежды оправдались частично. — Бои завязались только на северном участке фронта, — вздохнул Гуда. Приотцы приняли нас за ушерцев, атаковали, и это дало нам право на ответные действия. Мы сбили авианосец, 3 доминатора, 3 импакта и подвергли бомбардировке 5 лиг позиций. После этого приотцы вышли на связь, сказали, что ошиблись, и бой прекратился, к сожалению. — Мы исполняем миротворческую миссию, Нестор, — напомнил Антонио. — Мы дали слово, что только разведем враждующие стороны. — Галаниты за получение миротворческий мандат уже давно бомбили бы архипелаг. — Именно поэтому нас называют одигенами, а не галанитами. — Приотская армия сильна, а сейчас у нас есть прекрасная возможность разнести ее вдребезги. — Ты хочешь сразиться с Селтихом? — прищурился лингеец. — Говорят, он хорош, — не стал отрицать Гуда. — Если Селтих действительно хорош, компания его не оставит. А если компания его не оставит, ты обязательно с ним встретишься. Пожалуй. В одигенских мирах не было единства. Некоторые дары еще надеялись, что набирающие силу галаниты согласятся терпеть существование древнего уклада. Но Антонио и Нестор прекрасно понимали, что большая война неизбежна. Галаниты рвались к власти над герметиконом, и на пути у них стояли только одигены. Что сейчас на фронте? Цепели компании ушли в тыл. Движение среди приотских частей отсутствует, на передовой не стреляют. Поскольку Нестор заявил, что с удовольствием атакует любую сторону, нарушившую навязанное перемирие, а ночные события наглядно продемонстрировали, какой смысл он вкладывает в понятие «с удовольствием атакую». У Нестора было подавляющее превосходство в воздухе, а пользоваться преимуществом он умел лучше всех в герметиконе. Приотцы хотя бы осведомились, чего мы хотим. Я рассказал о миротворческом мандате сената герметикона и получил ответ, что завтра утром в Унигард прибудет консул Кучирк. «Очень хорошо. На вечернем совещании расскажу больше». «Мне прислал радиограмму директор орбидалочек». Антонио жестко усмехнулся. «Галанит не стал отрицать, что твое появление стало для него неприятным сюрпризом». «Хорошо, когда тебя помнят», — усмехнулся Нестор. Он был едва ли не единственным в герметиконе человеком, которому удалось обвести вокруг пальца всемогущих директоров-наблюдателей и остаться в живых. Компания ненавидела загратийца, и лишь покровительство ожерелья удерживало галанитов от нападения на заграту. Ну и блестящий талант Гуда, разумеется, куда же без него. Нестор тем временем отошел от карты, расположился в кресле. Антонио последовал его примеру и продолжил. Кардонийская компания окончательно доказала, что следующую войну выиграют ученые. Ему не терпелось поделиться с умным слушателем плодом недавних раздумий. Ушерская армия в три раза меньше приотской, но благодаря превосходству в оснащении островитяне наголову разбили землероек, захватили огромные территории, если бы не тактические просчеты, обязательно победили бы. Тактические просчеты оказались сильнее великолепного оснащения? Такое случается, кивнул Гуда. И это нормально, потому что в противном случае война свелась бы к тупому противостоянию бронетягов и цепелей. Но и без машин никуда. Печально говорить, но ученые ожерелья обязаны озаботиться созданием новых машин, — вздохнул Нестор. Иначе компания задавит ожерелье. Талант должен подкрепляться соответствующей материальной базой. У Дагомара был план, — странным тоном произнес Дар Антонио. Однако увлекшийся Гуда его не услышал. «Новые рода войск возникают буквально на глазах, меняется тактика, появляется масса интереснейших способов ведения боя и даже сражений. Ученые меняют облик войны. Жаль, очень жаль, что мы потеряли Гатова». «Есть и другие умники», — протянул Антонио, однако думал он о чем-то своем. «Но почему они не работают на нас?» — тут же осведомился Нестор. — Почему мы до сих пор не знаем, кто входит в клуб заводных игрушек и существует ли он вообще? Почему мы плюем на тех, кого молва называет гениями? Усилия всех тайных и явных служб адигенских миров должны быть направлены на то, чтобы лучшие умы Герметикона придумывали новое оружие. Я не собираюсь отбиваться от галанитской техники палками и камнями. — Говоришь так, словно тебя уже назначили командующим Объединенной Адигенской армией, — заметил Дар Кахлис. — Мы оба знаем, меня назначат командующим, — улыбнулся Гуда. — Следующая война станет моей. — Если ты не разобьешь голову в каком-нибудь дурацком поезде. Широкая публика о приключениях знаменитого путешественника и знаменитого военачальника у Змеиного моста не ведала, а вот Антонио ведал. Остался крайне недоволен бесшабашной выходкой брата из-за гратица. — Я помогал Помпилио, — пожал могучими плечами Гуда. — Дело чести. — Ты дар, — жестко напомнил лингиец. — Ты несешь ответственность за свою страну. Так что хватит рассуждать о чести. Ты обязан быть прагматичным и вести дела к выгоде для государства. Такова твоя прямая обязанность. — Помпилио говорил нечто подобное, — припомнил Нестор. Он признавал за Антонио право на неудовольствие, поэтому не стал огрызаться, а просто вернулся к интересующей его теме. — У тайной полиции есть представление? Как следует искать членов клуба? — Не волнуйся. Мы понимаем важность этих людей и делаем все, чтобы с ними встретиться. Я рад, что операция на Кордонии развивается по плану. Дар Антонио тоже умел прыгать с темы на тему. А сейчас, извини, мне нужно встретиться с Дагомаром. — Передавай ему привет, — хмыкнул Сагратиец. — Не думаю, что это будет уместно, — обронил Антонио. Обронил тем же странным тоном, который уже прорывался у него при упоминании ушерского консула. «Вы хотели меня видеть?» Йорчик вошел в кабинет Дагомара с улыбочкой победителя. «Не смог сдержаться, даже пытаться не стал, потому что в его понимании приглашение от консула означало одно — гордый Винчер сдался и готов поделиться тайной. О причинах неожиданной покладистости Руди не думал, какая разница, но предположил, что адигены спасли Дагомара от поражения не за красивые глаза, наверняка выставили счет за услуги, вот Винчеру и потребовались козыри, чтобы не оказаться в роли марионетки. Или же консул решил отомстить адигенам за помощь. Как любому галаниту, Йорчику было чуждо чувство благодарности. Или еще за что-нибудь, неважно. Главное же заключается в том, что Дагомара наконец-то осознал, без помощи великого ученого ему не справиться. А из великих, после исчезновения Гатова, остался только он, Рудольф Йорчик. Все эти приятственные мысли и заставили Галанита не только гаденько улыбнуться, но и самодовольно произнести: «Вы хотели меня видеть?» Руди не спрашивал, он утверждал. И резкий ответ Винчера стал для него ушатом холодной воды. «Нет, не хотел». «Нет?» Секретарь ошибся. «Дагомара надо мной издевается. Ненавижу». Мысли замельтешили хороводом, отразились на лице и вызвали горький смех консула. «Я не хочу иметь с тобой дел, Галанит, но придется. Остальные еще хуже». «Адигены выставили непомерный счет?» — осведомился приободрившийся Руди. — Они очень жесткие переговорщики, — после короткой паузы признал Дагомара. — И склонны к оригинальным подаркам, как я вижу. Йорчик сделал шаг в сторону. — Вы позволите? — Да. — Странным тоном ответил консул. — Прошу вас. Бомбада лежала на черном бархате в раскрытой шкатулке полированного ореха и выглядела изысканной игрушкой. Смертоносная сталь пряталась под роскошной узорчатой вязью, золотыми насечками и несколькими крупными бриллиантами. «Красивая, дорогая, но бестолковая, как все одигенское», — прокомментировал оружие Руди. «Всего один патрон, и чтобы выстрелить повторно, нужно потерять драгоценное время». «Второй выстрел не понадобится». «Что вы имеете в виду?» «Неважно». Дагомара захлопнул шкатулку и посмотрел Йорчику в глаза. — Вы правы, Руди. Мне вывернули руки. Миротворцы сопроводили свою помощь несколькими весьма жесткими условиями, которые вызвали мой гнев. — Вас предупреждали, что одигены гораздо хуже компании. Рано или поздно оставьте. Брезгливо отмахнулся консул. — Я не собираюсь выслушивать галанитские глупости, и вы, Руди, должны понять, что я говорю с вами не потому, что хоть сколько-нибудь симпатизирую компании или Галане. Я хочу отомстить. — Вы выбрали правильного собеседника. О таком развитии событий Руди даже мечтать не мог. Тупые одигены ухитрились так разозлить Дагомара, что он отдает их злейшим врагам супербомбу без условий. Или с условиями. Что вы хотите взамен? — Не бойтесь, Руди. — Ничего. — презрительно усмехнулся Винчер. — Дело в том, что я очень мало могу вам дать. И требовать за такую малость плату было бы верхом бесчестия. Впрочем, вы не поймете. Спорить Йорчик не стал. Он прекрасно знал, как относятся к галанитам в Герметиконе, и не собирался портить сделку, разыгрывая оскорбленную невинность. Гораздо сильнее его волновал другой вопрос. «Мало... это что? Сколько?» «Практически ничего», — вздохнул Дагомара. «Супербомба, о которой вы грезите, состоит из двух частей. Собственно, бомба и взрыватель к ней. Хитроумное устройство, позволяющее высвободить гигантское количество энергии. Именно взрыватель является главным изобретением Гатова. И именно его у меня нет». «Записи?» — деловым тоном осведомился Йорчик. «Очень мало». Винчер кивнул на тонкую папку. Она лежала на краешке стола, и Галанит жадно схватил ее, вызвав легкую ухмылку у Шерца. «Прочтете потом». «Разумеется». У Руди задрожали руки. «А вы читали?» «Но ничего не понял», — честно признался Дагомара. «И два моих лучших инженера тоже ничего не поняли. Записи разрознены. Это все, что Павел не успел уничтожить». «Почему Гатов это сделал?» — удивился Йорчик. «Потому что испугался своего изобретения», — объяснил консул. «А-а-а». Руди погладил папку. «Остались какие-нибудь макеты, опытные образцы, хоть что-нибудь, способное пролить свет?» Несколько недель назад мы потерпели сокрушительное поражение в Межозерье. Мы побежали и чудом закрепились на линии Даркада. Неужели вы думаете, что я не искал макеты, опытные образцы и хоть что-нибудь способное пролить свет? — презрительно спросил консул. — Неужели вы хоть на секунду усомнились в том, что я не использовал бы супербомбу против наступающих землероек? Винчер тяжело вздохнул. Я не использовал только потому, что не мог. На несколько мгновений в кабинете установилась тишина. Голонит сопел, лихорадочно пытаясь сообразить, что еще можно вытянуть из консула. Дагомара же пристально смотрел на Бомбаду. — Вы сказали, что изобретение состоит из двух частей. Руди кашлянул. — А рассказали только о первой. Вторая часть — обыкновенный астринг, без всяких изменений или дополнений. Уникальная машина, создающая для цепели переходы через пустоту. Астринги умели строить только на герметиконе, принцип их работы не могли разгадать лучшие ученые умы других планет. И то, что Гатов сумел использовать звездную машину в иных целях, не просто говорило, а прямо-таки кричало о гениальности Павла. Гатов никогда не упоминал, как ему удалось переделать астринг в бомбу, — спросил Йорчик. Павел добавил взрыватель. Сухо проронил консул. — Не смешно. — В таком случае поплачьте, — резанул Дагомара. — Я рассказал все, что знаю. К тому же у вас есть преимущество. Адигены понятия не имеют о том, что бомба возможна. Так что дерзайте, Руди. Попробуйте сравняться с Павлом. Я попробую. Всего хорошего. Йорчик остановился в дверях. Он знал, что должен уйти молча, что нет смысла в следующей реплике, но не удержался. Мне вас не жалко, Винчер. Ничуть не жалко. Не нужно театра, Руди, — равнодушно ответил Дагомара, склоняясь над бумагами. Я прекрасно знаю, что вы с собой представляете, поэтому уходите и поскорее. Нас не должны видеть вместе. — Вместе? — удивился Голонит, прижимая к груди папку. — Я тоже уезжаю. Нужно поговорить с дочерью. — Прощайте, консул. Без ответа. Винчер покинул кабинет через 15 минут. Окруженный телохранителями, он быстро оказался в главном холле, вышел через заранее распахнутую дверь и принялся спускаться по широченной лестнице, ведущей к площади Конфедерации. Той самой лестнице, у основания которой несколько месяцев назад погибла Лилиандер Саандер. Начальник охраны часто говорил консулу, что такие выходы опасны, уговаривал садиться в лимузин во внутреннем дворе и покидать дворец через задние ворота, но Дагомара гордо отказывался. Отвечал, что во время войны его появление на публике поднимает дух людей и показывает, что Ушер силен и ничего не боится. И действительно, чего бояться? Площадь запружена полицейскими, десантниками и агентами в штатском. Вокруг настолько высокие телохранители, что голова рослого Винчера едва виднеется из-за их широких плеч. Зевак мало, за каждым приглядывают двое, а то и трое охранников, но приглядывать не имеет смысла. К дворцу приходят только свои. «Адигены лучше компании! Вы правильно поступили, консул! Ушер превыше всего!» Люди хлопают, на их лицах улыбки. Впервые за несколько месяцев на их лицах улыбки. Они верят в счастливое окончание войны. Адигены гарантируют мир. Ушер остался в Унигарте. Архипелаг остался свободным. Компания потерпела поражение. Люди довольны. Они все еще плохо едят, показывают документы на каждом углу и боятся призыва в армию, но они уже знают, что на передовой перестали стрелять. И люди хлопают, улыбаются и хлопают. «Да здравствует консул Дагомара!» Винчер улыбается в ответ, поднимает руку в приветственном жесте, и в этот миг на его груди, в том самом месте, где... На черной ткани пиджака сверкает золотой консульский значок, появляется пятно. Звук выстрела никто не услышал, но он определенно был. звук одного единственного выстрела с дальней дистанции. Звук очень сложного выстрела, который мог совершить либо бомбальера, либо тот, с кем лучше не связываться. Дагомара медленно заваливается назад, его подхватывают телохранители. Еще один выстрел, на этот раз из короткоствола. «Да здравствует Приота!» — это кричит юнец с дымящимся револьвером в руке. У него соломенные волосы и зеленые глаза, в которых пылает лютая ненависть. «Смерть волосатикам!» Сделать что-либо еще пареньку не позволяют. Агенты в штатском прижимают его к земле и начинают избивать. Женщина громко кричит. «Консула убили! Приотские бандиты убили консула! Землеройки убили Дагомара!» Избитого паренька вяжут, его лицо окровавлено, но он смеется. Начальник охраны зовет врача. Зеваки давят, стараясь разглядеть полулежащего на руках телохранителя консула. Зеваки хотят увидеть последние секунды жизни первого человека Кордонии. Зевакам интересно, они понимают, что попали в историю, и напирают. А Винчер Дагомара шепчет. «Кира!» И закрывает глаза. Ему не больно. Ему горько.